Он резко повернулся ко мне. «Арчи, соедини меня с инспектором Крамером». Всех вдруг словно прорвало. И со всей страстью. Краешком глаза я следил за ними, пока набирал номер. Вулф же прервал их. «Позвольте. Готов предложить вам выбор. Я или полиция? Один из вас, конечно, затеет представление. Другому я советую остаться и смириться с некоторым беспокойством и неудобствами». Он взглянул на Хаккета. «Если хотите избавиться от этого гамма, можете уединиться наверху в своей комнате». «Я лучше останусь», — заявил Хаккет. «Мне и самому не безразлично, ведь меня как-никак чуть не убили». «Крамер на проводе», — сообщил я Вулфу. Тот поднял трубку. «Добрый день, сэр». «Нет, у меня к вам только одна просьба. Пришлите сейчас ко мне человека, я дам ему револьвер и пулю. Во-первых, исследуйте отпечатки пальцев на револьвере и представьте мне заключение. Во-вторых, по возможности выясните, что это за револьвер и откуда он взялся. В-третьих, выстрелите из него и сравните пулю с той, которую я вам пришлю, и с теми, которыми убили мистера Джансона и мистера Дойла. О результатах сообщите мне. Все. Нет. Проклятие, нет. Если вы сами придете, то получите у дверей сверток, а в дом вас не пустят. Я занят». Когда он повесил трубку, я сказал: «Номер с револьвера спилен. Значит, узнать про него ничего нельзя. Да, сэр. Носовой платок тоже отдать Крамеру? Покажи-ка его мне». Я протянул ему пистолет. Приклад его по-прежнему торчал из прорехи в платке. Вулф насупился, заметив, что на платке нет ни метки прачечной, ни каких-либо других ярлычков. Стало быть, его могли купить по меньшей мере в 1000 магазинов одного лишь Нью-Йорка, не говоря уж про остальные части страны. «Нет, платок оставь», — велел Вулф. Дженсен повысил голос. «Что за дьявол? Откуда это здесь?» Вулф закрыл глаза. Он явно оценивал про себя тон, голос и выражение Дженсена, пытаясь определить, была ли его реплика проявлением невинного любопытства или притворством. В таких случаях он всегда смеживал веки. Через мгновение его глаза приоткрылись. «Если кто-то только что выстрелил из пистолета, но не успел вымыть руки, то пороховые следы на них могут служить неопровержимым доказательством его вины. Вам, наверное, это известно, по крайней мере, тому из вас, кто стрелял. Носовой платок, конечно, послужил для того, чтобы защитить руки от пороха, зато на нем можно будет разглядеть в микроскоп мельчайшие частицы пороха. То, что носовой платок мужской, ни о чем не говорит. У майора Дженсона, естественно, должны быть мужские носовые платки. А если бы платком в данном случае воспользовалась мисс Гир, само собой разумеется, она бы предпочла не женский, хотя бы потому, что он недостаточно велик. Вы попросили меня задержаться, пока вы что-то будете говорить, — процедила Джейн. Они с Дженсоном снова расселись по креслам. Пока вы не сказали ровным счетом ничего. Кстати, а где были вы сами, когда раздался выстрел? Вулф вздохнул. «Фриц, осторожно заверни пистолет и пулю в папиросную бумагу. И когда придет посланец от мистера Крамера, отдай их ему. Только сперва принеси мне пиво. Может быть, кто-нибудь из вас желает пива?» Никто не жаждал. «Очень хорошо. Итак, мисс Гир, подозревать в каком-нибудь хитроумном фокусе-покусе одного из обитателей дома глупо и нелепо. В момент выстрела я стоял возле кухни и разговаривал с мистером Гудвином. После этого я был в таком месте, из которого видна часть этой комнаты и слышны все голоса в ней». Он перевел взгляд на Дженсона, потом снова посмотрел на Джейн. «Похоже, один из вас вот-вот совершит ошибку. Я бы хотел предотвратить ее, насколько это возможно. Я еще не спрашивал, где находились и что делали вы сами в момент выстрела. И прежде чем я это сделаю, хочу предупредить, что имеющихся данных вполне достаточно, чтобы доказать, что стреляли из гостиной через открытую дверь. Мистер Хаккет не смог бы произвести подобный выстрел, И вы, мистер Дженсен, лично в этом убедились. Мистер Бреннер находился в кухне, а я был с мистером Гудвином. Я предупреждаю вас, одного из вас, что всего перечисленного более чем достаточно для доказательства вины в судебном процессе об убийстве.